Глава 13. Какофония. Вся королевская конница, вся королевская рать, не может шалтая, не может болтая, шалтая, болтая собрать. Английское детское стихотворение в переводе Самуила Яковлевича Маршака. Что с возу упало, то пропало. Русская пословица. Конец кредитам. После августовского путча советский МИД попал в сложную ситуацию, поскольку большинство дипломатов выполняли приказы хунты. Будь я высокопоставленным советским чиновником, то, наверное, сделал бы то же самое, что сделал Бессмертных и другие коллаборанты, самокритично заметил в дневнике британский посол Родрик Брейтвейт. Российский министр иностранных дел Андрей Козырев направил в штаб-квартиру МИДа группу следователей для чистки высшего эшелона советской дипломатии. После того, как Горбачев уволил Бессмертных, настала очередь его первого зама Юлия Квицинского. Тот визировал телеграммы в посольство и консульство СССР, предписывающие сотрудничать с ГКЧП. Советский посол в Риме Анатолий Адамишин понял, как ему повезло, что во время переворота он оказался в отпуске в Москве. Это обеспечило ему алиби. 28 августа 1991 года делегация высокопоставленных сотрудников МИДа, среди них Сергей Лавров, пришла к Шеварднадзе с просьбой вернуться на пост министра и спасти советскую дипломатию от полного разгрома. «Мы пришли к вам, как неразумные дети к мудрому отцу», – начали дипломаты. «Мы пришли как члены коллектива, многие члены которого чувствуют личную вину перед вами». Лавров продолжил. «Боимся разгрома. Дело не только во внешней политике. Ваше возвращение предотвратило бы массовый исход других республик. Нас выгонят из ООН. Мы можем перестать быть великой державой даже юридически». Шеварднадзе согласился, что атака на МИД была бы безумием. Он не отказался снова возглавить советскую внешнюю политику, но высказал серьезные сомнения по поводу Горбачева. По словам Шеварднадзе, истинным виновником сложившейся ситуации, конечно, в моральном плане, был советский президент. Именно он поощрял чрезвычайщину и игнорировал предупреждения о готовящемся перевороте. Но Горбачев не позвал Шеварднадзе обратно. Вместо него следующим министром иностранных дел стал посол в Чехословакии Борис Панкин. Панкин Борис Дмитриевич родился в 1931 году. Министр иностранных дел Советского Союза с августа по ноябрь 1991 года. Он единственный из советских послов публично осудил переворот. Горбачев и Ельцин выбрали его еще и потому, что ни тот, ни другой не хотели возвращения Шеварднадзе. Внешняя политика стала инструментом власти, который оба президента приберегали для себя. Поздним вечером 28 августа Панкин прибыл в Кремль на встречу с Горбачевым. Президентский кабинет, некогда тихая гавань верховной власти, теперь гудел как улей. Двери постоянно распахивались, впуская и выпуская посетителей. Горбачев формировал временное правительство. После краткого разговора с Панкиным глава СССР подписал письмо о его назначении. Прождав несколько часов в приемной, Панкин узнал из теленовостей, что Верховный Совет утвердил его безо всяких слушаний. Вечером Горбачев пригласил нового министра на разговор по душам. Президент приобнял Панкина, словно одноклассника или старого друга. Он сказал, что в августовские дни мир пришел на помощь ему и Советскому Союзу. «Нужно менять ориентиры, нужно отбрасывать предубеждения. Хватит с нас двойных стандартов». Панкин, который много беседовал с президентом Вацлавом Гавелом в Праге, отметил, что восточноевропейцы чувствуют себя забытыми Москвой. Но Горбачева эта тема не интересовала. Его приоритетами были партнерство с Западом и поиск финансирования. На прощание президент показал Панкину свой стол со множеством телефонных аппаратов. Один из них с надписью «Министр иностранных дел». «Берешь трубку там, и я снимаю здесь, без посредников». Панкин был очарован, но не имел малейшего представления о том, что делать и на каких задачах сосредоточиться. На следующее утро, вместо того, чтобы проинструктировать Панкина насчет его новой должности, Горбачев поручил Григорию Ревенко, новоиспеченному руководителю президентского аппарата, представить министра коллегии МИДа. Месяцем раньше это надменное собрание высокопоставленных советских дипломатов, вероятно, отнеслось бы к Панкину как к выскочке. Теперь же они приняли его безропотно. Отчаянно импровизируя, Панкин заявил, что Советскому Союзу нужна внешняя политика победившей демократии. Затем он удалился в огромный кабинет, уже освобожденный предшественником, чтобы собраться с мыслями. В кабинете висели два портрета – Ленина и Горбачева. Ни один не мог дать Панкину совета. Горбачев вел себя так, словно он единственный из высших чинов СССР, кто мог обратиться к Западу за финансовой помощью для спасения страны. 1 сентября, во время встречи с руководителями 11 республик, Горбачев неожиданно извинился и вышел, пояснив, что должен принять премьер-министра Джона Мейджора и министра иностранных дел Великобритании Дугласа Хёрда. Они первыми из западных политиков посетили Москву после путча. Мейджор председательствовал в Большой Семерке, неформальном клубе богатейших стран, и привез с собой высокопоставленного чиновника казначейства Найджела Уикса. Вскоре предстояла встреча по вопросу долгов СССР и финансовой помощи Запада. Горбачев хотел напомнить главам советских республик о своем исключительном статусе в международных делах. Приветствуя Мейджора и Хёрда в сияющем золотом Георгиевском зале Кремля, президент СССР заявил: «Он только что спас Советский Союз от развала. Чтобы закрепить успех, ему нужна поддержка Запада». Вновь обретенная уверенность Горбачева впечатлила британское руководство. Вернувшись к лидерам советских республик, Горбачев сообщил, что зарубежные гости обещали помочь. Уикс оставался в Москве, чтобы вместе с Явлинским разработать план экономических реформ и помощи от Международного валютного фонда, Всемирного банка и западных правительств. Его результатом могло стать предоставление СССР столь необходимого финансирования. Обсуждение темы «Деньги в обмен на реформы» продолжилось 6 сентября на Госсовете, втором официальном заседании Временного правительства Горбачева. Премьер-министр РСФСР Иван Силаев сообщил лидерам республик, что внешний долг Советского Союза составляет 52,2 миллиарда долларов, из которых 20,9 миллиарда подлежало выплате в 1991 году. Правительство Павлова погасило большую часть суммы, но задолженность в 3,9 миллиарда долларов еще оставалась. И, по словам Силаева, пока платить было нечем. Советские золотые резервы истощились. «Практически мы находимся на грани общесоюзного банкротства», заключил премьер-министр. «Где найти деньги? Нужно ли объявлять дефолт?» Силаев обратился к Горбачеву. «Только вы можете что-либо сделать». Горбачев, который снова стоял у руля, пообещал отправить своих представителей для привлечения средств, Евгения Примакова в Саудовскую Аравию и Эмираты, Яковлева в Германию, еще кого-нибудь в Южную Корею. Присутствующий на совещании Назарбаев уловил ход мысли Горбачева. Он обратился к Ельцину. «Давайте хоть раз продемонстрируем стране, что мы объединились. Давайте, в конце концов, хоть раз в жизни кончим друг друга долбать». Президент России сидел с угрюмым лицом и молчал. Вадим Бакатин, глава КГБ, вспоминал, что Горбачев доминировал в Госсовете, он легко оперировал бюджетными данными, за ним всегда было последнее слово. 9 сентября в Москве торжественно открылась конференция Европейского совещания по безопасности и сотрудничеству по человеческому измерению. Ее идея возникла на заре перестройки и нового мышления. В МИДе предложили пригласить участников в Советский Союз и показать, что он готов обсуждать с Западом тему прав человека. В сентябре 1988-го, после обширной дипломатической переписки, мероприятие запланировали. Однако в той ситуации, которая сложилась в стране, конференция была совершенно не ко времени. В МИДе, который отвечал за проведение конференции, все советовали Панкину ее отложить. Западные дипломаты придерживались того же мнения. Но на Панкина снизошло вдохновение. Совещание европейского масштаба с участием США и Канады было прекрасной возможностью заявить миру, что Москва не центр распадающейся тоталитарной империи, а столица демократической революции. Горбачев после некоторых колебаний дал добро. Всего за несколько дней 35 министров иностранных дел и других высокопоставленных лиц получили официальное приглашение на конференцию. Она открылась в колонном зале Дома Союзов рядом с Кремлем. Там же в 1936-1938 годах судили и приговорили к смерти соратников Ленина, а в марте 1953 был выставлен для всенародного прощания гроб Сталина. Самое подходящее место для обсуждения гуманитарных проблем, прав и свобод. 38 флагов государств, членов СБСЕ, в том числе флаги независимых стран Балтии, украшали колонный зал. Панкин также пригласил в качестве наблюдателей министров иностранных дел Украины, Белоруссии и других советских республик. Во вступительной речи Горбачев говорил о великой евразийской демократии. Никто больше не осмеливался упоминать Советский Союз. На следующий день Ельцин принял министров иностранных дел в российском парламенте. Горбачев и Ельцин также устроили два отдельных приема в Кремле. Черные ЗИЛы из гаражей бывшего ЦК КПСС возили высокопоставленных гостей по Москве. Выступающие на конференции говорили о победе свободы и демократии, о новых партнерствах и о том, что идеология в международных отношениях уступает место правам человека. Советская делегация под председательством Сергея Ковалева, бывшего политзаключенного и друга покойного Андрея Сахарова, представила пакет предложений, от которых захватывало дух. Среди них – верховенство международного права над национальным суверенитетом. Принять такое не были готовы ни американцы, ни другие западные правительства. Лидеры и сторонники демократической России жили как во сне. Их мечты о слиянии России с Западом осуществлялись, западная цивилизация стала новой мифологемой, которая пришла на смену сломанному советскому миру. Демократически настроенные россияне рассчитывали не сегодня-завтра войти в семью цивилизованных народов и стать частью международного сообщества. Для многих в московской культурной элите приемы и встречи во время совещания были возможностью ощутить себя частью некогда разделенной, а теперь единой Европы. Некоторые западные гости искренне поражались. Страна катилась в пропасть. Так откуда этот оптимизм? Что праздновать? Кое-кто спрашивал у хозяев мероприятия, почему советская экономика так быстро тонет, нет ли угрозы новой диктатуры. Горбачев использовал московский форум, чтобы подтвердить свой статус мировой знаменитости и обратиться к западным министрам за финансовой помощью. Он попросил у Ганса Дитриха Геншера кредит в 1 000 000 000 немецких марок. К тому моменту правительство канцлера Коля уже предоставила Горбачеву более 25 миллиардов марок. Примечательно, что Горбачев даже не смог объяснить, на что ушли деньги. С удивительной беспечностью он заявил госсекретарю США Джеймсу Бейкеру: «Здесь все исчезает». Геншер, однако, пообещал немедленно переговорить с Гельмутом Колем. Горбачев высоко оценил немецкую щедрость, противопоставив ее отношению американцев. «Некоторые хотят заказывать музыку, ничего при этом не оплачивая». В тот же день Горбачев пригласил Ельцина, Силаева и Явлинского присутствовать при телефонном разговоре с Колем. Канцлер Германии пообещал 1 000 000 000 марок и предложил обосновать свою помощь Советскому Союзу на предстоящем саммите Большой Семерки в Дрездене, где собирались встретиться шерпы, представители глав ведущих промышленных держав. Горбачев также поговорил с французским министром экономики и финансов Пьером Берегавуа и министром иностранных дел Роланом Дюма. Он рассчитывал на Францию как на лидера европейского сообщества. Бывший советник президента Миттерана Жак Аттали был директором Европейского банка реконструкции и развития ЕБРР, который выдавал кредиты странам Восточной Европы. «Я прошу передать президенту Миттерану, нам сейчас нужна мощная поддержка. Это последний шанс», — сказал Горбачев французским гостям. Он призвал западные державы создать стабилизационный фонд на 10 миллиардов долларов для спасения советской экономики. Он также попросил Парижский клуб, неформальное объединение западных банков, которое занималось сложными проблемами международных финансов, помочь с реструктуризацией советского долга. Увы, Горбачев не получил никакой финансовой помощи от Франции. Приоритеты французской внешней политики стали смещаться от ОБСЕ к Маастрихту, переговорному процессу по созданию Европейского Союза. Этот проект не включал СССР. Министры иностранных дел западноевропейских стран по-прежнему превозносили Горбачева. Торвальд Столтенберг, министр иностранных дел Норвегии, встретился с советским президентом вместе с коллегами из Дании, Швеции, Финляндии и Исландии. Почему бы не воспользоваться опытом Западной Европы послевоенного периода и не запустить своего рода план Маршалла, предложил он. Если Запад не посодействует преобразованиям в Советском Союзе, мы можем уничтожить все, что было создано после войны, заключил Столтенберг. На деле, скандинавские страны спешно пытались помочь подняться на ноги прибалтам. Остальной Советский Союз был им не по плечу. Глава внешнеполитического ведомства Чехословакии и бывший диссидент Иржи Динстбир предупредил Горбачева. Они, западные лидеры, боятся, что эти средства окажутся выброшенными на ветер, как это было в 70-е в Польше. К концу своего марафона по сбору денег Горбачев получил всего два обещания финансовой помощи. От немцев, которые должны были внести миллиард марок в Госбанк к 15 октября, и государственный кредит на миллиард долларов от Италии. Когда Горбачев попросил немецкого шерпа Хорста Келлера о еще одном займе под низкий процент, немцы уперлись. Келлер заявил, что для выделения дополнительных денег нужно совместное решение лидеров Большой Семерки. Горбачев достиг лимита личного кредита. Цыпленок по-киевски. Стремительные перемены в Москве озадачили Буша и Скоукрафта. Президент США и его советник по нацбезопасности понимали, что старого советского центра больше нет, но не знали, чем обернется Ельцинская демократическая революция. Буш опасался, что консерваторы еще могут перегруппироваться и нанести ответный удар. Поспешные указы Ельцина по Латвии и Эстонии и акт провозглашения независимости Украины поставили американского президента в затруднительное положение. В Конгрессе США многие призывали Буша утвердить суверенитет прибалтийских государств, а также признать Украину. 26 августа премьер-министр Брайан Малруни, находясь в гостях у Буша в Кеннебанкпорте, сообщил другу о намерении Канады принять независимость стран Балтии. На следующий день американскому президенту позвонил Гельмут Коль. Ассамблея министров иностранных дел ЕС в Гааге поддержала это решение. «Хотелось бы знать чуть больше о том, как это повлияет на другие республики», задумчиво отреагировал Буш. В своих мемуарах он пояснил, что хотел дать Горбачеву возможность признать балтийские страны первым, прежде чем мы на Западе станем действовать. Главную заботу и интерес для Буша представляли не прибалтийские республики, а Украина. 29 августа на страницах «Нью-Йорк Таймс» вышла статья Уильяма Сефайра «После падения». Бывший спичрайтер Рейгана и популярный консервативный журналист писал: «Советская империя рушится. Славный момент в истории свободного человечества. Мы должны благодарить за это Бога, НАТО, героических диссидентов в России и Советской империи, быть признательными американскому народу за те жертвы, которые он нес на протяжении жизни двух поколений ради защиты себя и всего мира от власти деспотии». Сефайр разнес Буша за его осторожность. Почему президент США не выступает в эфире? Почему он не приглашает русских, украинцев и всех остальных в свободный мир? Не призывает их к роспуску полиции и сокращению армии, чтобы открыть путь к процветанию? Вместо этого Буш по глупости поставил Вашингтон на сторону московского центра, а не на сторону истории. Особо Сефайр заклеймил выступление Буша в украинском парламенте 1 августа 1991. назвав его речь «котлетой по-киевски». Американское название этого популярного блюда «цыпленок по-киевски» имело уничижительный смысл – обвинение в трусости. Журналист требовал немедленно признать независимость Украины. Статья глубоко задела и возмутила президента Буша. Кличка «цыпленок по-киевски» пристала к нему как клеймо, да еще в такой ответственный момент в международной политике. Буш и Бейкер гадали, как отделение Украины скажется на советском ядерном арсенале. Особую озабоченность вызывали стратегические последствия выхода республики из Союза. На территории Украины размещалось 176 межконтинентальных баллистических ракет МБР в шахтах и 42 стратегических бомбардировщика на авиабазах, а в специальных бункерах хранилось около 1800 ядерных боеголовок. В украинском Днепропетровске находился крупнейший в СССР ракетный завод, где выпускались главные модели стратегических ракет, в том числе самые грозные из них – Р-36М «Воевода». Кто будет отвечать за этот огромный ядерный потенциал, если Украина станет независимой? Президент США решил не обращать внимания на Сефайра и других критиков. Белый дом провел черту между признанием независимости прибалтийских республик и вопросом об Украине, отложив последний до прояснения ситуации с ядерным вооружением. На следующий день, 30 августа, Буш сообщил Горбачеву, что больше не может тянуть с признанием Прибалтики. Советский лидер попросил повременить до открытия съезда народных депутатов СССР. Новый американский посол в Советском Союзе Роберт Страус и другие эксперты поддерживали просьбу Горбачева. Съезд мог отправить советского президента в отставку. Буш сказал, что может подождать еще несколько дней. Затем позвонил Витаутасу Ландсбергису в Литву и предупредил, чтобы тот ждал важного объявления в понедельник. «Хочу, чтобы вы знали, мы с вами», – обнадежил американский президент. Утром 2 сентября Буш встретился с прессой и объявил о восстановлении дипотношений со странами Балтии. Незадолго до этого он позвонил президентам Эстонии и Латвии и объяснил, что ждал так долго, поскольку пытался убедить Советы дать добро на независимость. Президент США полагал, что совершил тонкий дипломатический маневр. Обеденный перерыв Буш провел в размышлениях об особом значении дня 2 сентября в его жизни. 2 сентября 1944 года военный самолет, который пилотировал Буш, был сбит над островами Бонин в Тихом океане к югу от Японии. Все члены экипажа погибли, выжил только он. Буш думал о жизни, везении и служении своей стране. В своих мемуарах Буш и Скоукрафт настаивали, что поступили мудро. По словам советника по национальной безопасности США, они стремились окончательно урегулировать Балтийский вопрос. Добровольное признание Советским Союзом независимости Прибалтики было лучшим способом достигнуть этого. При других раскладах, если бы к власти в Москве пришли правые националисты, эти новые правители могли бы легко переиграть ход событий, заявив, что СССР действовал по принуждению, когда был ослаблен. Скандальную статью Сефайра в мемуарах они даже не упомянули. После того, как Балтийский вопрос был решен, а признание Украины отложено, Белый дом сосредоточился на других аспектах советской проблемы. 4 сентября Буш и его кабинет министров обсуждали, что больше отвечает американским интересам – слабый Советский Союз или его распад. «Мы разошлись во мнениях, сильно разошлись», – вспоминает Скоукрафт. Глава Пентагона Дик Чейни выступил за отказ от Горбачева в пользу Ельцина, которого считал истинным демократом и приверженцем западных ценностей. Чейни поддержал призывы украино-американских организаций и Национального фонда поддержки демократии, НЭД, признать независимость Украины. Джеймс Бейкер возражал, что слабый союз во главе с Горбачевым для США выгоднее, чем непредсказуемая какофония независимых республик. На Бейкера подействовали тексты, составленные его молодыми помощниками, Эндрю Карпендейлом и Джоном Ханна. Первый написал меморандум «Что делать», озаглавив его знаменитым афоризмом Ленина. Русофил Карпендейл болел за московскую либеральную интеллигенцию и разделял ее концепцию единого демократического пространства на всей территории Советского Союза. Амбиции Ельцина, считал он, могли спровоцировать кровавый конфликт между республиками по типу югославского. Джон Ханна предложил 5 принципов, исходящих из правовой базы СБСЕ, при соблюдении которых процесс распада СССР мог бы происходить мирно и спокойно. Среди этих принципов – мирное самоопределение в соответствии с демократическими ценностями и принципами в духе Хельсинкского заключительного акта, уважение существующих границ, как внутренних, так и внешних, когда любые изменения происходят мирно и по обоюдному согласию, уважение демократии и верховенства закона, преимущественно в том, что касается выборов, соблюдение прав человека, особенно в плане равного подхода к меньшинствам, уважение международного права и обязательств. Сходные сигналы Бейкер получал и от своего друга Шеварднадзе. Тот надеялся, что администрация США убедит Горбачева и Ельцина стать партнерами. Бейкер тоже думал о Югославии, стране, которая скатывалась в тотальный хаос. 4 сентября госсекретарь США представил 5 принципов на брифинге для прессы в Госдепартаменте. Он подчеркнул, что прибалтийские государства всегда были и действительно остаются особым и отдельным случаем для Соединенных Штатов. «Будущее Союза, — продолжал Бейкер, — советские народы должны определить сами, в соответствии с международно признанными принципами». Когда репортер спросил Бейкера о параллелях между Советским Союзом и Югославией, тот ответил: «Югославы не следовали 5 принципам, и смотрите, что получилось». 2 обстоятельства несколько путали эту дорожную карту. Во-первых, опять оживилась идея выделения Западом крупного финансового пакета для стабилизации советской экономики при переходе к капитализму. 27 августа Грэм Аллисон и Роберт Блэквилл в редакционной статье «Вашингтон-Пост» призвали администрацию Буша возглавить эту инициативу. Джон Мейджор, один из лидеров «Большой семерки», предупредил Буша: «Некоторые западные лидеры хотят ускорить вступление СССР в МВФ, чтобы Москва могла воспользоваться средствами фонда». Буш, по совету министра финансов Николаса Брейди, решительно отверг этот план. «Мы только что одержали судьбоносный триумф в борьбе за наши ценности и жизненные интересы. Думаю, мы в достаточно сильном положении, чтобы не принимать поспешных решений. Мы должны суметь устоять перед давлением и не выделять масштабной денежной помощи». На заседании Кабинета министров 4 сентября Бейкеру пришлось с ним согласиться. Президент США не мог предложить Конгрессу тратить деньги американских налогоплательщиков на Советский Союз, пока экономика США переживала трудные времена. Вторым обстоятельством была Украина и ее независимость. Эд Хьюитт, главный советский эксперт в Совете национальной безопасности США, писал Бушу и Скоукрафту: «И Ельцин, и Горбачев считают, что Украина должна остаться в Союзе. Отделение Украины могло спровоцировать экономические потрясения и националистические выступления в России. Кравчук, вероятно, не победит на ключевых декабрьских выборах. Скорее, Украина останется в Союзе, прежде всего, чтобы пытаться контролировать Россию изнутри», предположил Хьюитт. Украинская проблема обсуждалась в Белом доме 5 сентября. Открывая встречу, Буш признал, что провозглашение независимости советскими республиками – сложный вопрос. В составе РФ и других республик имелись автономные регионы, и все они угрожали отделиться. Колебания президента побудили Чейни снова выступить за агрессивный подход. Соединенные Штаты должны использовать свои огромные рычаги влияния, чтобы раздробить советское пространство, настаивал он. В России все еще может установиться авторитарный режим. Меня беспокоит, что через год или около того, если все пойдет плохо, нам придется объяснять, почему мы не сделали больше, заявил глава Пентагона. Полная запись обсуждения остается засекреченной, но смысл слов Чейни ясен. Россия никогда не принадлежала к числу демократических стран и, скорее всего, таковой и не станет. Признание независимости Украины при любом сценарии стало бы хорошим ходом. Если демократия провалится, нам лучше, если Россия будет меньше. Бейкер напомнил Чейни о другой стороне дилеммы. Что если распад приведет к насилию? Он сказал, нам не нужна еще одна Югославия. Скоукрафт в мемуарах писал, Бейкер считал важным попытаться сохранить Советский Союз, главным образом из-за единства командования и контроля над ядерными силами. Я полагал, что для нас выгоднее распад СССР, поскольку это привело бы к разделу советских ядерных сил, и значительная их часть нам бы уже не угрожала. Но Скоукрафт не согласился с Чейни по другой причине. Если бы США открыто поддержали распад СССР, это почти наверняка гарантировало бы на долгие времена враждебность к американцам со стороны значительной части русских, которые составляли большинство в Советском Союзе, рассуждал он. В итоге мы так и не пришли ни к какому мнению и просто пустили события на самотек. Для Джеймса Бейкера форум СБСЕ в Москве стал возможностью донести свои 5 принципов до целевой аудитории и определить, что американская дипломатия может получить от распада СССР. В его список вопросов для обсуждения входила ратификация договора СНВ, подписанного Бушем и Горбачевым, а также договора об обычных вооруженных силах в Европе, ДОВСЕ, что означало бы сокращение советского стратегического арсенала и вывод советских войск из Центральной Европы. Другим вопросом было прекращение помощи СССР двум его ключевым сателлитам – Кубе и Афганистану. Бейкер прибыл в Москву утром 11 сентября. Первым, с кем он встретился, был Панкин. К удивлению американца, новый глава советского МИДа принес список из 10 предложений, часть из которых предвосхищала американские запросы. Перечень включал прекращение советской помощи Кубе и Афганистану, переговоры по северным территориям, на которые претендовала Япония, открытие ранее закрытых районов СССР для американского туризма и бизнеса, а также признание права стран Восточной Европы вступать в любые союзы по своему желанию. По словам Панкина, эти предложения не были советскими уступками, но отражали новую философию тех, кто сегодня стоит у руля нашей внешней политики. Затем Бейкер встретился с Горбачевым. Президент СССР подтвердил, что поддержка Кубы и Афганистана прекратится, но постепенно и на основании переговоров. Горбачев еще надеялся избежать впечатления безоговорочной сдачи позиций, но отчаянно нуждался в зарубежной помощи, включая продовольствие и медикаменты. Он также спросил, в присутствии Явлинского, сможет ли Запад создать долларовый фонд для стабилизации советского платежного баланса. Бейкер ответил уклончиво. Одобренная МВФ программа экономических реформ с опорой на Ельцина позволила бы Западу оказать довольно существенную помощь. В то же время госсекретарь вполне конкретно высказался о советских долгах западным банкам. Они должны выплачиваться в срок, иначе Соединенные Штаты могут быть вынуждены прекратить гуманитарную помощь. Ельцин ждал, что Бейкер признает его главным в Москве. На встрече с американским госсекретарем российский лидер заявил, что вся советская внешняя политика была вздором. Кубинская община во Флориде передала российскому президенту призыв немедленно прекратить советские субсидии диктатуре Кастро. И теперь Ельцин преподнес это как подарок Бейкеру, пообещав, что Советский Союз свернет военную и экономическую помощь Гаване и Кабулу к концу года. Весь контингент советских войск, 11 тысяч человек, покинет Кубу к 1 января 1992-го. Ельцин сказал, что получит на это согласие Горбачева и через несколько часов сдержал обещание. В тот же вечер Бейкер и президент СССР выступили с соответствующим заявлением на пресс-конференции. Если не брать в расчет соблюдение приличий демократической внешней политики, произошедшее свидетельствовало о спешном демонтаже советской сверхдержавы. Один историк назвал это срочной распродажей советских внешнеполитических активов. Если быть точнее, активы просто выкинули на улицу, как мусор. Панкина, который даже не начал консультации с кубинцами и афганцами, заявление Горбачева-Бейкера застигло врасплох. Кубинский режим, вопреки ожиданиям, пережил прекращение советских субсидий, оставаясь головной болью для США. Режим президента Наджибулы в Кабуле пал через 4 года, а на смену пришли безжалостные фундаменталисты Талибана. Такое развитие событий никак не принесло пользы американским интересам. Если бы в сентябре 91-го Бейкер мог заглянуть в будущее, то увидел бы дымящиеся башни-близнецы в Нью-Йорке и 2 десятилетия оккупации Афганистана американскими войсками. В телеграмме Бушу из Москвы Бейкер написал о необычайной гибкости Ельцина и Горбачева и связал это с их надеждами на американскую помощь. По словам Бейкера, Соединенным Штатам следовало как можно скорее закрепить «lock-in», достигнутые успехи здесь и сейчас. При этом госсекретарь США не мог до конца объяснить себе, что произошло. Готовность русских угодить американцам выходила далеко за рамки того, что диктовали их интересы и здравый смысл. Все чиновники, с кем Бейкер встречался в Москве, вели себя как заново уверовавшие христиане, только источником их воодушевления были деньги и поддержка американского дядюшки Сэма. Все умоляли Бейкера о помощи. Козырев хотел, чтобы он убедил Ельцина еще решительнее избавляться от вздора советской внешней политики, мол, российский президент послушает только американцев. Министр обороны Евгений Шапошников просил Бейкера обуздать Украину и Белоруссию, где политики уже собирались дробить советскую армию. Шапошников Евгений Иванович, 1942-2020, командующий ВВС СССР, министр обороны СССР с августа по декабрь 1991 года. «Соединенным Штатам не следует спешить с признанием этих республик», – хлопотал Шапошников. Пораженный такой наивностью, Бейкер заверил маршала, что подобное не является политическим курсом США. Глава КГБ Бакатин обратился к Бейкеру за поддержкой в переговорах со странами Балтии. Они требовали немедленно раскрыть агентурные сети спецслужбы на своей территории. Также Бакатин хотел с помощью американцев преобразовать КГБ в нечто похожее на ЦРУ. «Черт знает, что за страна», – поражался Бейкер. «Месяц назад глава КГБ арестовал президента Горбачева, а теперь глава КГБ изучает американское законодательство, чтобы создать структуру по образцу ЦРУ». Бакатин вспоминал, что Бейкер и другие зарубежные партнеры проявили большую озабоченность ситуацией в Советском Союзе, чем некоторые наши видные политики. Госсекретаря шокировало стремление бывших советских республик немедленно подать заявку на вхождение в ООН. Что тогда произойдет с Советом Безопасности, где у Советского Союза имелось постоянное членство? Бейкер поделился тревогой с Козыревым, который согласился, что подобный кошмар нельзя допустить. На ужине в Спасо-хаусе с участниками конференции ОБСЕ из 12 республик Бейкер призвал их к сотрудничеству и подписанию экономического договора. Вместе с тем встречи с Силаевым и Явлинским убедили его в том, что у этих двух русских совершенно нет единства целей. Они постоянно спорили. Силаев хотел просить денег у МВФ и Всемирного банка, а Явлинский говорил, что любые средства будут потрачены впустую, без программы реформ, основанной строго на его идеях. Мэры Москвы и Петербурга Попов и Собчак пытались убедить Бейкера, что западному бизнесу лучше иметь дело с городами напрямую, минуя временное правительство Горбачева. Попов призвал НАТО прислать все просроченные армейские рационы продовольствия в Москву, а Собчак убеждал госсекретаря не давать денег центру. Эмоциональной кульминацией поездки Бейкера стал ужин с Шеварнадзе в его московской квартире. Бывший министр иностранных дел не видел светлого будущего для демократии в России без масштабного участия Запада. Он предупреждал, что распад Союза порвет экономику в клочья, а популисты вроде Владимира Жириновского оседлают волну массового недовольства. Шеварнадзе напомнил американскому другу, что в прошлом Запад ставил условием для своей помощи отделение Прибалтики от Союза. а сейчас и Балтия ушла, и помощи нет. Однако на Бейкера эти укоры не подействовали. «При условии экономической революции», — заявил он, — «наша помощь пойдет незамедлительно». Шеварднадзе возразил, что прежде чем помощь поступит, из Союза уйдут Украина и Казахстан, а Среднюю Азию захватят исламисты. «Кравчук слаб», — не согласился Бейкер. «Он выставляет свою кандидатуру в президенты против националистов». По словам госсекретаря, Запад был на стороне центра и националистов не поддерживал. Под конец он свернул на официальную линию США – невмешательство и возложение ответственности на постсоветские субъекты и МВФ. «Железная дисциплина в который раз не дала Бейкеру говорить Шеварднадзе по-человечески», – вспоминал один из его главных помощников Роберт Зеллик, который присутствовал на ужине. Тем не менее Бейкер покинул Москву, переживая за российскую демократию. В случае ее провала мир станет гораздо более угрожающим и опасным, писал он Бушу. Если же, вопреки серьезным разногласиям, российские демократы совершат экономическую революцию, сравнимую с их политическим переворотом, то груз ответственности ляжет на нас, особенно если мы будем медлить, заключил он. Впрочем, за время поездки Бейкера по странам Балтии, где его встречали как героя, чувство моральной ответственности поостыло. Ландсберги с коллегами хотели, чтобы Вашингтон заставил Москву немедленно вывести войска из Балтии, демилитаризовать Белоруссию и остановить советский военный транзит через Литву в Калининградскую область. Попытка Бейкера привести аргументы Шапошникова о том, что с точки зрения логистики это невозможно, только разозлила литовцев. Также прибалты категорически отказались брать на себя какие-либо советские обязательства. По словам министра иностранных дел Эстонии Ленарта Мери, его страна была правопреемницей СССР не в большей степени, чем Намибия. Бейкера поразила реакция на грани открытой враждебности, когда разговор зашел о русскоязычных меньшинствах. Глава эстонского правительства Арнольд Рюйтель заявил, что поскольку большинство русских и украинцев в стране работали в секторах безопасности и обороны, они должны покинуть Эстонию. Бейкер сделал все возможное, чтобы отговорить его от этой идеи. Затем Бейкер с командой вылетел в Казахстан на переговоры с президентом Назарбаевым. На территории Казахской республики находилось порядка 1000 межконтинентальных баллистических ракет с разделяющимися ядерными боеголовками, а общий арсенал ядерного оружия на складах достигал примерно 1800 единиц. В Алма-Ате принимающая сторона устроила американцам пышный прием. Лилась водка, звучали тосты за стратегический союз США с Казахстаном. Назарбаев подписался под 5 принципами, подтвердил намерение Казахстана остаться безъядерным и попросил Бейкера открыть дипломатическое представительство в столице республики. Он также поделился с американцами опасениями по поводу сильного проявления русского национализма в окружении Ельцина. «Если проедете по моей стране, то увидите, как русские дети бьют казахских. Так случилось и со мной. Жить с ними было непросто». Назарбаев явно имел в виду не только детские травмы, но также геополитические и исторические реалии. Статус полноценной союзной республики Казахстан получил в 1936 от Сталина. В годы Холодной войны Казахская ССР стала площадкой для советского ВПК. Руководство республики понятия не имело, что происходит в закрытых городах на ее территории, включая гигантский космический полигон Байконур, биологические и химические лаборатории и так далее. Все они финансировались и контролировались Москвой. Казахи, практически со всех сторон окруженные великой державой, хотели обратиться за помощью к США, единственной стране в мире, способной обеспечить их мир и стабильность, подытожил Бейкер позднее. Американскому госсекретарю пришла и другая мысль. То, что в Москве представлялось отличной идеей, на периферии выглядело совсем иначе. Невзирая на негативные последствия, лидеры стран Балтии хотели выйти из Советского Союза во всех смыслах – политически, экономически и культурно. Назарбаев который в Москве казался таким сговорчивым и рассудительным, на родине кардинально сменил тон. С учетом такой переменчивости, мог ли Горбачев на самом деле удержаться у власти, размышлял Бейкер. Опять та же говорильня. 5 сентября лидеры Демократической России впервые собрались в Москве после драматических событий августа. Сегодня, в 11 часов 30 минут утра, СССР прекратил свое существование, приветствовал коллег Аркадий Мурашов, один из членов Координационного совета движения. Он имел в виду роспуск съезда народных депутатов и конец Советской Конституции. В глазах большинства присутствующих, в основном московских интеллектуалов, это был эпохальный сдвиг от крушения тоталитарной империи к началу новой демократической эры. Им верилось, что Ельцин проведет выборы, и события пойдут по польскому сценарию. Будет сформировано новое правительство России, свободное от коммунистов-аппаратчиков. Впрочем, оставалось неясным, что делать дальше. Лидер движения Юрий Афанасьев и другие российские демократы чувствовали себя словно кавалерийская бригада во время атаки, обнаружившая, что противник ушел с позиции. Партия, которой они противостояли, исчезла, а другой общей цели в зоне видимости не было. Российское демократическое движение не совсем понимало, как быть с экономикой, построением государства и стабилизацией финансов. Ни одна из задач не решалась мобилизацией толпы, выступлениями и печатанием агитлистовок. 14 сентября в Москве открылся пленум Совета представителей движения «Демократическая Россия», на который съехались 153 делегата из 55 регионов. В президиуме заседали известные диссиденты советской эпохи Владимир Буковский и Юрий Орлов. Ельцин, впрочем, остался в отпуске и не появился. Президент России, видимо, уже считал, что он должен дистанцироваться от движения интеллигенции, которое его поддержало. Юрий Афанасьев председательствовал на пленуме и напомнил аудитории об особом историческом значении того дня. 74 года назад Временное правительство во главе с Александром Керенским провозгласило Россию республикой. Увы, Первая Российская Республика просуществовала недолго. По прошествии всего 2 месяцев Ленин и Троцкий ее уничтожили. Но если делегаты и задумались над этим фактом, то лишь на мгновение. Афанасьев предложил им стоя приветствовать триколор Второй Российской Республики, рожденной в июне 1990-го, и теперь окончательно свободной от тоталитарных оков. С основным политическим докладом выступил Илья Заславский, еще одна ключевая фигура движения. Он заявил, что определять будущее России будут 3 политические силы. Первая – представители старой номенклатуры, выступающие за государственный капитализм. Вторая – постсоветский средний класс, среди них профессионалы, интеллигенция, квалифицированные работники и новые предприниматели. Третьей силой Заславский назвал люмпенов советского общества, людей, которые не умеют и не хотят работать, но которым хочется все поделить. К этой группе апеллировал популист Владимир Жириновский. Затем Заславский перечислил возможные сценарии. В худшем случае большинство, движимое нищетой и злобой, могло присоединиться к толпе Жириновского. Другой сценарий – предусматривал объединение демократических лидеров с капитализированной номенклатурой. Сам Заславский склонялся к третьему варианту, при котором Демократическая Россия продолжила бы условно поддерживать Ельцина и укрепила бы позиции в российском парламенте. Обсуждение доклада выявило пессимистичный настрой на будущее у многих делегатов. «Наш народ дикий, необразованный», предупредил представитель Санкт-Петербурга. У бывшей партийной верхушки имелись деньги на подкуп электората, и многие были готовы голосовать за тех, кто принесет кусок колбасы на блюдечке. Делегат из Екатеринбурга пожаловался, что активисты местных городских советов, на которых еще год назад опиралась Демроссия, теперь лишились работы и средств. Демократия потерпит неудачу, если демократы останутся болтунами без экономической силы и влияния на рынок, предостерег выступающий. Евгений Савастьянов, один из тех депутатов Моссовета, кто 21 августа 91-го закрыл здание ЦК КПСС, призвал движение объединиться для реализации практической программы экономических реформ. Поскольку 500 дней была уже непригодна, соратник Савастьянова Мурашов представил собственную программу действий. В ней он выступал за немедленное освобождение цен, отмену правил, препятствующих свободной конвертации валюты и продаже недвижимости, перевод государственных пенсий в инвестиционные фонды. Этот перечень мер был напрямую позаимствован из американской экономической практики. Мурашов предложил приватизировать университеты и здравоохранение, а также ликвидировать общественные услуги советского периода, заменив их частными. Либеральные идеи в сочетании с самобытностью русской истории и культуры, с огромной территорией страны и богатыми ресурсами, явят миру русское чудо, оптимистично заключил Мурашов. Он не уточнил, какие черты самобытности русской истории и культуры имеются в виду, и не объяснил, кто и как будет воплощать такую программу. Вопросов никто не задавал. В то время по Москве ходило немало радикальных экономических программ, придуманных дилетантами, исходившими из лучших побуждений. На пленуме мало кто говорил о построении государства. Советская интеллигенция, из которой вышло большинство активистов ДЭМ России, считала себя по статусу авангардом общества, но при этом презирала бюрократию и сторонилась управленческой работы. Мурашов в этом смысле составлял исключение. Он согласился на предложение друзей из мэрии возглавить московскую милицию и призвал коллег следовать своему примеру. «Нужно идти во властные структуры, ибо если не мы, кто же будет делать реформы?» – убеждал Мурашов. Большинство к такому было не готово. Культуролог Леонид Баткин горячо высказался против любого сотрудничества демократов с государственными структурами. «Мы должны быть самими собой. Вместо того, чтобы внедряться в госструктуры, демократической России следует сосредоточиться на работе с низами и парламентской деятельности», отметил он. «Нужно напомнить Ельцину и российским властям, скольким они обязаны движению, и перестать быть пожарной командой для очередных избирательных кампаний и не быть охвостьем нынешнего руководства России», заключил Баткин. Большинство делегатов надеялись, что вместо Советской империи зла возникнет Содружество независимых демократий, отдаленно напоминающее Британское Содружество. Некоторые настаивали, что все постсоветские республики должны стать правопреемницами СССР. Баткин, которому не было равных в радикализме, призывал коллег довести до конца разрушение КГБ и прежней армии. Но что делать с советским ядерным арсеналом? У Баткина, специалиста по итальянскому возрождению, имелся ответ и на этот вопрос. Члены будущего Содружества будут совместно контролировать и командовать стратегическими вооруженными силами. Окажись на встрече Джеймс Бейкер, он подумал бы, что попал в палату буйно помешанных. Еще один наблюдатель, российский ученый Дмитрий Фурман, вспоминал. «Я до сих пор не могу до конца понять, как люди, в общем, отнюдь не храбрые, ничего не боялись, когда речь шла о судьбе страны. Не боялись, например, что после развала СССР наше пространство превратится в территорию, где все воюют друг с другом, подобную территории Южной Югославии, но с ядерным оружием. Американцы явно очень боялись, но наши нет». Но не все ликовали по поводу распада СССР. Один из делегатов, конституционный демократ Михаил Афанасьев, выступил в поддержку Горбачевского союзного договора и счел августовские события трагедией. «Как бы мы ни дробили бывшую империю, — утверждал он, — любое государство, которое будет возникать на ее территории, будет многонациональным». В Грузии и Молдове уже бушевали жестокие межэтнические конфликты. То же самое могло произойти и в других местах. Почему демократическая Россия поддерживала прибалтийских, украинских и грузинских сепаратистов, но не поддерживает русских, живущих в других республиках? А как быть с русскоязычным населением Крыма, если там решат выйти из состава Украины и присоединиться к России? А как быть с границами между республиками, которые были определены Сталинским политбюро? Афанасьеву возразил представитель из Восточной Украины. «Я не могу понять. Вас что, Югославия не научила? Вы хотите повторить эксперимент здесь, у себя под боком, на своей собственной границе? Помните, вопросы о границах звучат всегда громче щелканья затвора карабина». Он заключил под аплодисменты. «Мы выйдем из Союза. Мы освободим вас от наших проблем, и вы решаете свои самостоятельно». Эти стычки предвещали конец благородной идеи общего демократического пространства. 16 сентября в кремлевском кабинете Горбачева собрался Госсовет для обсуждения общей экономической программы и союзного договора. Это была самая важная встреча в непродолжительной истории Горбачевского временного правительства. Ельцин на этом совещании присутствовал и, похоже, не хотел расходиться с Горбачевым. Это задало тон всему мероприятию. Явлинский сделал главный доклад. Он предложил наделить себя и команду экономистов-профессионалов чрезвычайными полномочиями на следующие 5 лет, пока будет осуществляться переход к рыночной экономике. «Если его программу не примут», – предостерег Явлинский, «то через несколько месяцев толпы бедствующих и голодных людей сметут все существующие парламенты и советы». В технократической утопии Явлинского экономика определяла политический выбор, тогда как в истории бывает наоборот. На миг показалось, что своей аргументацией Явлинский может убедить присутствующих. Ельцин слушал с невозмутимым видом. Первыми возразили председатель Украинской Рады Леонид Кравчук и премьер-министр Украины Витольд Фокин. А что тогда означает независимость? По словам Фокина, на Украине избыток продовольствия, который можно отправить на экспорт, и таким образом получить твердую валюту. Республика могла жить и без диктатуры Москвы, распределяя свои богатства по собственному усмотрению. Президент Азербайджана Аяс Муталибов и премьер Белоруссии Вячеслав Кебич заявили, что если они поедут домой и доложат своим республиканским парламентам о плане Явлинского, их обвинят в предательстве. Кебич Вячеслав Францевич, 1936-2020, премьер-министр в Белоруссии, а затем суверенной Беларуси с 1990 по 1994 годы. Явлинский смотрел на них как учитель на учеников, которые никак не могут усвоить урок. Он объяснил, что проект Рады по созданию украинской валюты будет самоубийством. Можно открыть в республиках сколько угодно государственных банков, в Киеве и в других городах СССР, на манер американской федеральной резервной системы. Но при этом сможет существовать только одна валюта и один центр выпуска денежной массы. Если Украина и другие республики начнут выпускать национальные валюты, их банкноты станут не имеющими ценности бумажками, предупредил Явлинский. Его план, отвечал он Кравчуку и Фокину, не предусматривал распределение существующих государственных активов, а предполагал создание жизнеспособного общего рынка, который повысит всеобщий уровень жизни. Горбачев продолжал настаивать на заключении союзного договора. Он корил Кравчука. «Вы принимаете меры до подписания соглашения. Войска подчинили. А тут и пограничные войска. На каком основании?» Кравчук ответил, что это реакция республики на августовский путч, меры самозащиты. На его сторону встал и глава Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич. Все ждали реакции Ельцина. После паузы российский лидер вновь высказался в поддержку союзного договора и экономического соглашения. По словам Ельцина, определенные группы, слои, начали уже давить, что Россия должна отделяться и решать независимо свои проблемы. Он не закончил фразу. Остальную часть встречи российский президент молчал. У себя в блокноте он набросал лишь несколько заметок. Одна из них гласила «Центральное управление или порознь?». Ельцин продолжал колебаться. Он помнил, что ранее говорил ему Явлинский. «Эффективные экономические реформы не могут работать в любой отдельной республике. Они должны проводиться по всему Советскому Союзу». Однако российского лидера, человека радикальных решений, бесила неопределенность. В горбачевское время на правительство он не верил и не знал, как ответить на вопрос, заданный себе в блокноте. Президент Назарбаев присоединился к встрече с некоторым опозданием после завершения переговоров с Джеймсом Бейкером в Алма-Ате. Здесь, в Москве, казахский лидер снова сменил маску и предстал в образе мудрого человека, выступающего за Союз. По словам Назарбаева, Бейкер сказал, что страны Большой Семерки предложат постсоветским республикам финансовую помощь, только если те станут действовать сообща. Если же республики обратятся к Западу по отдельности, к ним отнесутся как к колониям. «Сейчас диаспоры помогают, но это не обеспечит ни одну республику», добавил Назарбаев, а затем обратился к Кравчуку. «Мне, откровенно говоря, Леонид Макарович, друг мой, за Украину прямо страшно». Он завершил выступление на обнадеживающей ноте. «Экономика объединит, я убежден». Горбачев ухватился за возможность сообща надавить на Кравчука. «Славяне не могут уйти. Леониду не надо стесняться произносить слово «союз», — сказал он. Президент СССР предполагал, что глава Украинской Рады за конфедерацию, но просто боится, что конкуренты-националисты обойдут его в президентской гонке. Кравчук отреагировал вяло, с оттенком извинения. Он пожаловался, что шахты Донбасса на востоке Украины закрываются из-за нехватки леса для рудничных стоек, которые перестали поступать из Российской Федерации. «Будет лес. Будет договор, будет лес», – заверил его Горбачев. Кравчук ответил с неожиданной прямотой. «Если бы, Михаил Сергеевич, я мог сказать, что подписали и завтра все наладилось, ничего же этого не будет». Шушкевич, главный представитель Белоруссии, позже восхищался. «Я понял, что Кравчук очень непрост, потому что, чего только от него не хотел Горбачев, никак у него не получалось». Временное правительство республиканских олигархов было продуктом политической целесообразности и крайней неопределенности. Никто не думал, что это надолго. Когда Горбачев и Ельцин попросили Силаева уйти с поста премьер-министра РСФСР, чтобы сосредоточиться на новых обязанностях в экономическом комитете Временного правительства, опытный бюрократ засомневался. Силаев понимал, что новая должность подобна замку из песка. Горбачев, напротив, вел себя так, будто вновь обрел право руководить Советским Союзом. Шушкевич вспоминал, что президент СССР, фактически как и Политбюро, не хотел слушать никого другого. Думал, что он такой умный, такой хороший, что все его будут поддерживать. Республиканские правители считали Горбачева болтуном, чье время у власти давно истекло. В перерывах между долгими заседаниями некоторые из них махали руками по поводу Горбачева. «Опять та же говорильня». Пораздумав над тем, что рассказал им Джеймс Бейкер, Буш и Скоукрофт сообщили союзникам, что считают нецелесообразным предлагать Советскому Союзу что-то сверх гуманитарной помощи. Замминистра финансов по международным делам Дэвид Малфорд прилетел на встречу Шерп в Дрезден, где зарубил немецкую инициативу по рефинансированию советского долга. Затем он присоединился к Николасу Брейди и председателю ФРС Алану Гринспену, которые прибыли в Москву, чтобы сообщить Горбачеву плохую новость. Запад не даст денег сверх уже обещанных. «Такого же мнения придерживаются немцы и другие наши партнеры», добавил Брейди. Горбачев принял новость стоически. «Мы реалисты и прекрасно понимаем, что если США не займут позицию, то ничего не произойдет», заявил он. Президент СССР высказался по поводу неравенства в советско-западном партнерстве. По его словам, русские славяне ждали, что к ним отнесутся как к друзьям. Американцы же вели счет своим деньгам. Брейди настаивал на требованиях Запада. Чтобы получить гуманитарную помощь, Москва должна раскрыть всю информацию о своих финансах, включая данные о золотом запасе. Для Горбачева это, однако, могло стать причиной значительного конфуза. В 1990-1991 годах он втайне санкционировал массовую продажу золота для покрытия торгового и бюджетного дефицита. Брейди, однако, твердо стоял на своем. В докладе Бушу министр финансов США сделал вывод: советская экономика сокращается быстрее, чем мы думали. Никакие меры по остановке этого обвала не подействуют без урегулирования отношений между центром и республиками. Последнее же было под большим вопросом. Стратегия России. Геннадий Бурбулис, еще до путча назначенный Ельциным государственным секретарем РФ, в сентябре рассказывал знакомому журналисту, что для очистки мыслей читает поэта Мандельштама и психоаналитика Фрейда, западных и русских философов. На вопрос, чем так занята его голова, Бурбулис ответил: переходом от тоталитарной Советской империи к полноценным демократическим структурам власти и госправления. После провала путча Бурбулис курировал для Ельцина вопросы, связанные с внешней политикой, милицией, КГБ и СМИ. Как он вспоминал позднее, в сентябре 1991-го Россия унаследовала разрушенную государственную машину. Активисты ДЭМ России призывали Ельцина устроить люстрацию и фактически запретить сотрудникам партии и КГБ занимать госдолжности. Однако Бурбулис понимал, что это невозможно. Демократических кадров просто не было. В окружение Ельцина многие пришли из партийной номенклатуры и КГБ. Бурбулис сдерживал рвение своих друзей, которые хотели избавиться от всего состава высших советских чиновников. Он выступал против массовой зачистки среди советской дипломатии и КГБ. Бурбулис также нуждался в человеке, который мог бы предложить жизнеспособный комплекс мер по выходу из экономического кризиса. Он скептически относился к комитету Силаева и не принимал всерьез Гришу Явлинского, который напоминал ему Горбачева. Как и тот, он много говорил, да мало брал на себя ответственности. Ельцин единственный обладал и властью, и волей к действию. Бурбулис, однако, опасался, что капитал Ельцина будет растрачен вместо строительства демократической России на бесполезные затеи Горбачева. Для главного советника Ельцина создание российского государства, нахождение советских экономических активов в его юрисдикции и запуск радикальных рыночных реформ были тремя взаимоувязанными задачами. После непродолжительного романа с моделью шведского социализма Бурбулис быстро отказался от этого варианта в пользу крайней версии рыночного либерализма. «Можно накормить голодного человека рыбой, а можно научить его ловить рыбу», сказал он одному журналисту. Эту притчу любили повторять друзья Бурбулиса из числа американских правых как довод против государственного социализма. Шведская модель слишком затратная, только увековечила бы привычку россиян к иждивенчеству. Русские должны были на своем тяжелом опыте научиться рассчитывать только на себя, на собственную инициативу. Бурбулис понимал, бессмысленно ждать от радикалов ДЭМ России практически осуществимой экономической стратегии. Ни одна из существовавших экономических программ не подходила под его критерии. Экономический советник Ельцина Игорь Нит, профессор математики, написал программу, основанную на идеях советской математической эконометрики 50-60-х годов. Кроме того, Нит руководствовался опытом большевиков 20-х годов. Те успешно ввели обеспеченный золотом червонец и балансировали между двумя экономиками – государственной и рыночной. Однако в сентябре 1991-го в стране не было диктатуры, крестьянство и непманы тоже отсутствовали. К тому же золотые запасы государства были близки к нулю. Вторую программу подготовили стэнфордские экономисты, которыми руководил Михаил Бернштам. С марта 1991 года они работали в Москве под эгидой Высшего экономического совета ВЭС РСФСР. Американская команда разработала интереснейшую альтернативу Вашингтонскому консенсусу. Бернштам назвал этот подход реформой без шока. Вместо крупных западных кредитов он и его коллеги предлагали использовать в качестве инвестиционного пула личные сбережения людей на банковских счетах, чтобы с их помощью рефинансировать государственные предприятия на рыночных условиях. По мнению специалистов, это позволяло одним выстрелом убить нескольких зайцев. советские предприятия преодолели бы зависимость от госбюджета, миллионы людей стали бы инвесторами, а потребность в западном финансировании сократилась. Бернштам верил, что стратегию возможно реализовать в рамках сильного децентрализованного союза. Однако в сентябре стэнфордские экономисты лишились своей главной политической опоры. Председатель ВЭС Михаил Бочаров ушел в отставку, а Бурбулис проигнорировал Бернштама с его командой. Еще одну программу предложил 45-летний министр экономики Российской Федерации Евгений Сабуров. Сабуров Евгений Федорович, 1946-2009. Министр экономики РСФСР с 15 августа по 15 ноября 1991 года. Выпускник математического факультета, он принадлежал к полудиссидентской среде московской интеллигенции. Своей государственной карьерой Сабуров был обязан краткому моменту либерально-демократической эйфории. Впрочем, настоящую страсть он питал не к экономике, а к поэзии. Программу Сабурова написала группа его друзей на одной из правительственных дач. В начале сентября «Коммерсант» опубликовал проект программы «Попурри из элементов рыночной экономики и благих намерений». Как и в случае с Явлинским, Бурбулис не взлюбил Сабурова из-за его нацеленности на сохранение Союза. Бурбулис понимал, что время уходит, и Ельцин может поддержать программу Сабурова. Российский президент колебался между новой верой в капитализм американского образца и своим опытом на уральских предприятиях. Он любил продемонстрировать Бурбулису свои знания о том, чем жила советская экономика. Мог по памяти цитировать цифры сбыта, предложения и спроса. Приятели Ельцина из Свердловской партийной номенклатуры считали, что Россия к капитализму не готова. Один из них заявил британскому послу Брейтвейту: «Настоящих предпринимателей сейчас нет, одни мошенники». Почти о том же Ельцин говорил Бурбулису: «Если русские люди тянутся к стабильности, он обязан с этим считаться». После Госсовета с Горбачевым 16 сентября Ельцин отменил встречи и в очередной раз исчез. Западные дипломаты даже не знали, где находится российский президент. Бурбулис чувствовал, что Ельцин бежит от ситуации неопределенности и запутанности, с которыми не знает, как справиться. Культура Бориса Николаевича мучительного выбора не предусматривала, вспоминал Бурбулис. Изменить это могло только одно – новая смелая и простая стратегия, которой Ельцин бы доверился, принял и следовал. С Егором Гайдаром Бурбулис познакомился случайно, вечером 20 августа, в решающий для российского правительства момент. Его представил Алексей Головков, советник Ельцина, один из тех экономистов, кто недавно ездил в Чили и встречался там с генералом Пиночетом и неолиберальными экономистами. Бурбулис быстро понял, что именно Гайдар мог предложить ему все, что нужно. В то время как остальные, включая Явлинского, Нита, Бернштама и Сабурова, стремились смягчить или избежать надвигающееся системное потрясение, Гайдар считал его неминуемым. Когда в сентябре Москву посетил автор польской программы шоковой терапии Лешек Бальцерович, Гайдар со своей группой приветствовал его как наставника. Бальцерович посоветовал: только самые радикальные преобразования способны заставить общество измениться. Плюс, подобно успешной хирургической операции, реформы должны проводиться как можно быстрее. Гайдар твердо верил: рыночные силы нужно высвобождать полностью. После травматичного периода адаптации все встанет на свои места. Из предыдущего опыта в советском правительстве Гайдар извлек главный урок: если у реформ не будет ног, они не заработают. Если программа преобразований будет противоречить интересам влиятельнейших групп, она останется словами на бумаге. Если же она посулит немедленную выгоду, ее охотно реализуют. Гайдар перевел постулаты Вашингтонского консенсуса и шоковой терапии на ясный язык бюрократических указов, которые не оставляли лазеек и стимулировали существующие экономические субъекты и государственных чиновников проводить реформы в жизнь и извлекать из них прибыль. Бурбулис попросил Гайдара написать для Ельцина пояснительную записку с изложением того, что необходимо сделать. Гайдар и его команда начали работать на государственной даче номер 15 в Архангельском 2. Неподалеку, на даче номер 6, трудилась группа Сабурова. Конкурирующие команды поддерживали дружеские отношения и даже приглашали друг друга поужинать и выпить. Гайдар, однако, понимал, что ему нужно обогнать конкурента. Бурбулис, Козырев и юридический советник Ельцина Сергей Шахрай часто навещали дачу номер 15 и обсуждали ход работы. Бурбулис и Гайдар хорошо сработались. По воспоминаниям Гайдара, Бурбулис знал, как просчитать варианты, привлечь перспективных людей и экспертов. Бурбулис же хвалил Гайдара за то, что тот подкреплял свою политику правовой конструкцией, проектами нормативных актов. Отпрыск высшей советской культурной элиты Гайдар не разделял жажды Бурбулиса и его друзей сокрушить Советский Союз. До конца августа он предполагал, что Горбачев может просто назначить Ельцина своим преемником. В том сценарии Ельцин легитимно подчиняет себе союзные структуры и, обладая безусловным в ту пору авторитетом общенародного лидера, обеспечивает слияние двух центров власти. Вместо этого Ельцин узурпировал полномочия Горбачева, но отказался занять его пост. Украина объявила о независимости, а Горбачев создал обреченное на провал временное правительство. Уникальная возможность была упущена. Гайдар не сомневался, у Горбачевского госсовета нет будущего, и лучше уничтожить такой гибрид, чем работать на него. Западные экономисты, с которыми консультировался Гайдар, с этим соглашались. Специалист из Стэнфорда Рюдигер Дорнбуш, который исследовал крах Австро-Венгрии в 1918 году, советовал в первую очередь восстановить стабильную валюту. В мемуарах Гайдар писал, что ему пришлось действовать как пилоту пикирующего самолета. Советская система распределения ресурсов и товаров рухнула. Действовал протекционизм по принципу «разори соседа». Рубль перестал работать, и люди начали запасаться продуктами и товарами. В этих условиях пилоту нужно было включать новый двигатель, рыночную экономику, чтобы самолет не разбился. Времени на рассуждения и детали не оставалось. Хотя метафора убедительна, советская экономика была не самолетом. Она была частью государства, которое, по убеждению Гайдара и Бурбулиса, уже самоуничтожилось. Для рождения и жизни России требовалось сбросить оболочку Советского Союза. 23 сентября команда Гайдара представила первый проект документа под названием «Стратегия России и переходный период». Текст начинался с обзора мировой истории рыночных реформ в 20 веке, включая ленинский НЭП и реформы Маргарет Тэтчер. Залогом успеха составители считали коллектив профессиональных экономистов в сочетании с решительным политическим лидером. Авторитет Ельцина, говорилось в документе, пока достаточен для проведения стабилизационной политики. Если авторитет будет растрачен, это приведет к усилению консервативной оппозиции. Для харизматического лидера лучше быть непопулярным в начале трудного пути реформ, чем популистские заигрывания без реального продвижения к намеченным целям. Посыл был ясен. Ельцин мог потратить свой политический капитал на грандиозное дело – создание новой России, либо стать еще одним провальным лидером, как Горбачев. Бурбулис не обсуждал документ ни с кем за пределами своего консультативного совета. Стратегия России писалась в расчете на одного читателя – Бориса Ельцина. На следующий день Бурбулис вылетел в Сочи с документом в портфеле, Ельцин отдыхал неподалеку в правительственной резиденции Бочаров-Ручей. Но российский лидер решительно отверг предложенную схему. Бурбулис вспоминал, что президент России хотел еще подождать, когда кто-то принесет более удобный план и не потребуется идти на столь кардинальные меры. Ельцин обхаживал Горбачев. В присутствии Рудского, Силаева, Сабурова, Попова, Собчака и Явлинского советский лидер позвонил ему из Кремля и стал убеждать, что лучший способ для России – защитить свои экономические интересы по отношению к другим республикам, заключить с ними экономическое соглашение. Горбачев призвал Ельцина взять на себя все и объединить вокруг России. Перед приездом Бурбулиса в Сочи конкурент Гайдара Евгений Сабуров также разговаривал с российским президентом. Тот согласился, что программа Сабурова – хорошая основа для переговоров об экономическом соглашении между постсоветскими республиками. Бурбулису нужно было разрушить аргументацию Горбачева, Явлинского и Сабурова. Он вслух читал Ельцину документ Гайдара и отвечал на возникающие вопросы. В тексте говорилось: «Установив контроль над собственностью на своей территории, республики теперь стремились использовать новый союз, чтобы перераспределять в свою пользу собственность и ресурсы России. В первую очередь нефть и газ. Только полный суверенитет мог дать России реальный контроль над своими ресурсами. Российскому правительству надлежало установить собственную денежную, налоговую и бюджетную политику, право печатать деньги и создавать таможенные посты». Бурбулис и Гайдар предложили скрытое инициирование работы по созданию экономического сообщества, в котором Россия, в силу своего геополитического положения, производственного и сырьевого потенциала, займет место неформального лидера при помощи системы двусторонних военно-политических союзов, торговой зоны с единой валютой, рублем, общих энергетических и транспортных комплексов, а также научно-технического сотрудничества. В отношении армии меморандум рекомендовал провести конфиденциальные переговоры с руководством вооруженных сил о том, что единственный способ сохранить армию – постепенно сделать ее российской. По сути, авторы предлагали то, чего добивался Горбачев, но без Горбачева и его союзного центра в рамках Российской Федерации. На убеждение Ельцина ушло 3 дня. «Мы были втроем», – вспоминал Бурбулис. Третьим был телохранитель Коржаков, который приносил еду на берег и время от времени какие-то предлагал развлечения – теннис, баню. «Русская баня – самое место для мужских задушевных разговоров и трудных решений». Ельцину, разумеется, всегда хотелось избавиться от советского президента и временного правительства. Недели ранее Госсовет под председательством Горбачева командировал Ельцина и Назарбаева в Нагорный Карабах с миротворческой миссией. Поездка завершилась неудачей. Вооруженные столкновения между армянами и азербайджанцами продолжились. Ельцин досадовал. Он потратил свой политический капитал на тщетную затею. Это подтверждало главный тезис Гайдара. Авторитет российского президента падал всякий раз, как он выражал поддержку временному правительству Горбачева. Хотя в экономической части меморандум представлял для Ельцина темный лес, он давал надежду на выход из ситуации. Российская Федерация приступит к экономическим реформам и поведет за собой другие республики. Наконец, российский президент согласился. «Если ничего другого нет, значит, будем делать так. Точка». Когда обсуждали, кто будет отвечать за экономику, Бурбулис сказал, что Гайдар и его люди – должны претворить в жизнь то, во что верят. Будущее реформаторское правительство будет опираться на 3 силы – профессионализм, политическую волю и народную поддержку. Первое обеспечит Гайдар, второе и третье – Ельцин. Российский лидер заявил, что встретится с Гайдаром в Москве и тогда примет окончательное решение. По возвращении в столицу 28 сентября Бурбулис сообщил близким друзьям и соратникам, что обратный отсчет для временного правительства Горбачева уже начался. Украина и ядерное оружие. После заседания Госсовета в Москве 16 сентября Леонид Кравчук снова собрал чемоданы, на этот раз, чтобы пересечь Атлантику. Он отправился в Северную Америку для участия в Генассамблее ООН в качестве главы Верховного Совета Украины. В 1945 году УССР наряду с Советским Союзом стала одним из основателей Организации Объединенных Наций. На переговорах с Рузвельтом и Черчиллем Сталин потребовал для СССР 16 мест в ООН, по одному для каждой из советских республик, чтобы уравновесить голоса британского содружества. В конечном итоге пришлось согласиться только на два – для Украины и Белоруссии. В Киеве и Минске даже создали Министерство иностранных дел. РСФСР отдельного членства не получило. В 1991-м сотрудники представительства Украины при ООН в Нью-Йорке помогли подготовить и скоординировать поездку Кравчука. Ему первому из украинских лидеров предстояло выступить на мировом форуме. Кравчук прибыл в Северную Америку, осознавая свою новую высокую цель. Начиная с августа, опросы показывали, что 3/4 населения республики за полную независимость, а значит, Кравчук мог стать первым президентом суверенной Украины. Как отмечал историк Сергей Плохий, Кравчук решил, что лучшая стратегия для него – агитировать не за себя, а за независимость Украины. Поездка в Канаду и США идеально подходила для такой кампании. За 10 дней североамериканского путешествия Кравчук встретился с канадским премьером Брайаном Малруни и слетал в Вашингтон, где пообщался с президентом Бушем и членами Конгресса. Кравчук целенаправленно работал и на другие ключевые аудитории. Важнейшей была украинская диаспора. Как партийный чиновник, ответственный за идеологию, Кравчук многие годы считал диаспору врагом. Теперь же его необычайно радушно встречали и предлагали помощь влиятельные люди украинского происхождения. Некоторые из них работали в правительстве США, Конгрессе, СМИ и общественных организациях. В каждом американском городе, куда приезжал Кравчук, он обращался к местным соотечественникам с призывом к примирению и просил поддержать строительство независимой демократической Украины. Кравчук говорил на мове и всегда завершал выступление фразой «Слава Украине», лозунгом западноукраинских националистов, которые сражались против Сталина в 1941-1944 годах. Принимавшие Кравчука украинцы, эмигрировавшие в Северную Америку, и их потомки реагировали с воодушевлением. В Нью-Йорке украинская община устроила торжественный ужин в фешенебельном отеле «Уолдорф Астория». Речь Кравчука прошла под одобрительные возгласы и аплодисменты. Украинские газеты писали о поездке как о триумфе, обращаясь к миллионам будущих избирателей Кравчука на русском и украинском языках. Еще одной целевой аудиторией его кампании была еврейская община США. Всякий раз при беспорядках на Украине евреи страдали от погромов как со стороны местных жителей, так и различных военных сил. В 1941-м Кравчук, тогда еще деревенский мальчишка из Волынской области, стал свидетелем массовой казни евреев немецкими оккупантами и их украинскими пособниками. Теперь он первым из украинских лидеров поднял эту трагическую тему. 30 сентября, в день выступления Кравчука на Генассамблее ООН, Верховный Совет Украины объявил неделю траура по жертвам Бабьего Яра. Их память почтили Кравчук с Бушем во время визита американского лидера в Киев 1 августа. Большинство погибших были евреями. В обращении к ООН Кравчук прямо не говорил о Холокосте и антисемитизме, но заявил, что геноцид никогда и нигде не должен повториться. Также он упомянул жертв сталинского голодомора, массового голода 1932-1933 годов, который украинские диаспоры считают геноцидом своей нации. Искусный пропагандист, Кравчук проявлял чудеса словесной эквилибристики в попытках апеллировать к двум потенциально враждебным группам слушателей. Аккуратно пройдя по минному полю прошлого, Кравчук заговорил о светлом будущем. Он описывал Украину как молодую нацию с древними корнями, горящую желанием присоединиться ко всеобщей борьбе за национальную независимость наряду с народами Африки, Азии и Латинской Америки. Кульминацией поездки Кравчука стала его встреча с президентом Бушем в овальном кабинете 25 сентября. «Советский Союз практически распался, у него нет национального правительства», заявил украинский политик. Декабрьский референдум подтвердит принятый Радой акт провозглашения независимости Украины. Кравчук попросил президента США о дипломатическом признании, отчего тот упорно старался уклониться. Буш повторил Кравчуку официальную американскую позицию. Никакого признания односторонних актов независимости, в том числе и Украины. В то же время, после злосчастной статьи Сефайра и на фоне растущего давления со стороны украинской диаспоры, Бушу приходилось действовать осторожно. «Американские украинцы были вездесущими и очень активными», вспоминал Скоукрафт. Поэтому Буш пытался подсластить пилюлю, добавив: «Украина на особом месте в мыслях американцев». Скоукрафт считал, что Российско-Украинская конфедерация не противоречит американским интересам. Украина – единственная республика, которая может надеяться уравновесить Россию в новой союзной структуре, докладывал он президенту. «Без Украины, – продолжал Скоукрафт, – мало что может помешать новому правительству в Москве стать едва ли не новой Российской империей». Однако Кравчук явно не хотел такой конфедерации, и его апломб изумил Буша. «Как вы считаете, должен быть экономический союз с центром или нет? Мы полагаем, это необходимый шаг для стимулирования инвестиций», сказал американский президент. Кравчук ответил: «Центр ни на что не способен. Мы теряем время. Советский Союз – огромная страна. Невозможно проводить экономические реформы быстрыми темпами по всей стране. Вот почему западные кредиты и помощь нужно направлять непосредственно Украине», убеждал он. Украинский политик превозносил экономические активы республики. На заседании Совета по международным отношениям в Нью-Йорке, которое состоялось через несколько дней, он акцентировал, что Украина обладает 30% всего советского военно-промышленного потенциала и выгодным геополитическим положением в Европе. «Украина отдает России больше, чем получает взамен. Став независимой, она превратится в процветающую научно-промышленную державу», заявил Кравчук. Правда, он забыл упомянуть, что украинские предприятия пользовались дешевым газом и нефтью из Сибири, а также огромными инвестициями из центрального бюджета. Встреча, которая продлилась гораздо дольше намеченного, оставила Буша в скептическом настроении. «Украинский лидер, похоже, не понимал последствий и сложности того, что предлагал», вспоминал президент. «Экономическая картина, которую рисовал украинский лидер, была нереалистичной. Неопределенным представлялось и будущее ядерного оружия на территории Украины. Эта тема обсуждалась 5 сентября на встрече Буша и его кабинета в Белом доме. «Мы хотим увидеть распад прежнего Советского Союза», заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Колин Пауэлл. Однако вставал вопрос, кто обеспечит безопасность ядерного оружия на Украине, в Белоруссии и Казахстане, если советские военные вернутся в Россию. Брент Скоукрафт поддержал идею Ричарда Чейни о разделе советского ядерного арсенала. «Меня не волновало, что ядерное оружие может оказаться у Украины или Казахстана. Они ведь ни при каких обстоятельствах не собирались нацеливать его на нас», вспоминал советник президента США. Вместе с тем он признавал, что тактическое ядерное оружие, его безопасность и контроль над ним могут стать проблемой. Буш спросил Скоукрафта, могут ли Соединенные Штаты выступить с большой инициативой по снижению ядерной неопределенности. В ответ на пожелания президента, Чейни и Пауэлл подготовили предложение по одностороннему сокращению ядерного вооружения США, тактического, средней дальности и стратегического. Схема Пентагона предусматривала снятие с межконтинентальных ракет боеголовок с разделяющейся головной частью индивидуального наведения, РГЧ и Н, и вывод ядерного оружия малой дальности, тактического, из Европы. Впервые за многие годы должны были прекратиться непрерывные полеты у советских границ бомбардировщиков Б-52 с ядерным оружием на борту. Предлагаемые сокращения также включали крылатые ракеты «Томагавк» на вооружении у ВМС. Шаг, от которого американские переговорщики по контролю над вооружениями до этого упорно отказывались. Буш назвал это самым масштабным и всеобъемлющим изменением ядерной стратегии Соединенных Штатов с начала 1950-х годов. Такое наступление на фронте разоружения преследовало несколько задач. Прежде всего, президент США и его советник рассчитывали, что Горбачев ответит еще более радикальными сокращениями ядерного оружия советской стороны, включая вооружение на Украине. В разговоре с генеральным секретарем НАТО Манфредом Вернером Скоукрафт пояснил, что если Советы отклонят предложение, нам, возможно, придется их пересмотреть. Но была уверенность, что Горбачев не упустит случая принять предложение и подтвердить свой статус миротворца. К тому же переговоры Бейкера в Москве показали, что Ельцин, Шапошников и генеральный штаб тоже были готовы избавиться от тактического ядерного оружия, пока оно еще находилось под центральным контролем. Скоукрафт надеялся, что Москва согласится уничтожить тяжелые советские баллистические ракеты Р-36М «Воевода» на Украине и в Казахстане. Еще одной целью американской ядерной инициативы были союзники по НАТО. Тактическое ядерное оружие и ракеты ближнего радиуса действия превратились из военного актива в политическую обузу, особенно в Германии и Восточной Европе. После отвода советских войск и роспуска организации Варшавского договора, американские системы вооружений, направленные на Восток, потеряли цель и смысл. Наконец, усилия Буша учитывали внутреннюю политику США. Ответное сокращение ядерного арсенала Советами позволило бы президенту заявить избирателям, что он сделал Америку безопаснее. Предложение США действительно понравилось Горбачеву, и он хотел выступить с ответной инициативой. Однако военные, глава Генштаба Владимир Лобов и переговорщик по СНВ Виктор Карпов, противились дальнейшему сокращению советских систем РГЧ и Н. Анатолий Черняев у себя в дневнике ругал твердолобых военных, которые цеплялись за устаревшее вооружение в то время, когда решалась судьба Советского Союза. 27 сентября Буш запланировал звонок Горбачеву, и советский президент пригласил Шапошникова, Лобова и Карпова в свой кабинет, чтобы они присутствовали при разговоре. Горбачев задавал наивные вопросы: была ли инициатива Буша односторонней, должен ли Советский Союз ответить, будут ли сокращения ВМС США и стратегических подводных лодок. В конце беседы, по подсказке Черняева, Горбачев поздравил Буша: это историческая инициатива, сравнимая с Рейкьявиком. 5 лет назад, в 1986-м, на саммите в Исландии, Рейган и Горбачев обсуждали аналогичное резкое сокращение ядерного арсенала. Однако в этот раз Горбачев не обозначил, что готов сделать в ответ, чем разочаровал американского президента. Горбачев хотел произвести впечатление на высшее командование и продемонстрировать им свои дипломатические способности. После разговора с Бушем он поделился с генералами недавним впечатлением. Они с Раисой видели в театре постановку романа Торнтона Уайлдера «Мартовские иды», посвященного последним дням Римской Республики. Открыв советскую энциклопедию, Горбачев зачитал статью про Юлия Цезаря. Римский лидер был мастером стратегии, знал, как сконцентрировать всю энергию и силы в нужный момент, разделить врагов и разгромить их одного за другим. Горбачев мог бы вспомнить и другое, о чем, собственно, и была пьеса. Цезарь, несмотря на свой стратегический гений, стал жертвой заговора и был убит сенаторами. Горбачев, видимо, рассчитывал на совсем другой исход для себя. После разговора с Бушем он поручил Явлинскому слетать в Бонн и Лондон и найти новые источники кредитов для терпящего банкротства государства. На другом полушарии, в ООН, Кравчук говорил о будущей Украине как о нейтральном и безъядерном государстве. Однако по поводу расположенных на Украине межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок он избегал ясности. В одних выступлениях высказывался против их передачи Российской Федерации и настаивал на уничтожении их только на украинской территории. В других – говорил, что Украина согласна пойти на централизованный контроль над ядерным арсеналом, но требовал двойного ключа для того оружия, которое находилось на украинской земле. Американских экспертов такой подход беспокоил. 27 сентября, когда Кравчук выступал в Гарварде, Политолог Филипп Зеликов попросил его прояснить, что будет с ядерным оружием на Украине, ликвидируют его или передадут России. Если в этом задействованы политические союзы, мог бы Кравчук их конкретизировать и открыть возможность для откровенных переговоров между вовлеченными сторонами. Зеликов еще недавно работал с Кондолизой Райс под началом Брента Скоукрофта в Совете национальной безопасности, СНБ, после чего вернулся на академическую должность в Гарварде. Кравчук пригласил Зеликова встретиться с министром иностранных дел Украины и приехать в Киев. Ядерная проблема имеет не только критически важные технические аспекты, но, вероятно, связана и с более широкими политическими интересами Украины, в частности, с Крымом и Донбассом, рассуждал Зеликов в записке коллегам из СНБ. Кравчук вернулся в Киев в прекрасном настроении, уверенный, что США и Канада признают суверенитет Украины. Киевская пресса восторженно писала, что Кравчук кардинально изменил восприятие республики за рубежом. Журналисты сообщали, что самые влиятельные фигуры в Канаде и Соединенных Штатах поддержали стремление украинского народа к созданию собственной государственности, а крупный бизнес собирался инвестировать в экономику Украины. Позже Кравчук признал, что был излишне оптимистичен. На самом деле он надеялся обменять ядерный арсенал республики на политическую и финансовую помощь Запада. Осенью 1991-го Кравчук, вероятно, не понимал, что украинское ядерное оружие не политический актив, а огромный балласт. Ядерные боеголовки и бомбы, которые хранились на Украине, собирались двумя специализированными лабораториями на территории России. Срок их годности истекал через 10 лет, и они требовали специального обслуживания. При всем огромном научно-техническом потенциале Украине потребовалось бы немало времени и денег, чтобы приобрести навыки и возможности для обслуживания и применения этого оружия. А пока этого не было, их неисправность могла привести к проблемам, по сравнению с которыми Чернобыль показался бы пустяком. Украинский ядерный арсенал на годы вперед станет центральной темой в отношениях Киева с Россией и США. Вернувшись домой, Кравчук официально запустил свою президентскую кампанию. Он объехал многоликую республику, находя нужные слова для русскоговорящих из восточных и южных областей, западных украинцев и жителей других регионов. У мемориала в Бабьем Яре Кравчук от имени украинской нации попросил прощения у евреев. Речь он закончил на идише, языке, чьи носители массово истреблялись во время Холокоста. Кравчук публично не высказывался против Нового Союза. Как и Ельцин, он не хотел, чтобы его считали одним из разрушителей Горбачевского проекта. Взамен он лишь с ноткой сожаления прокомментировал распад центрального правительства. «Всем ясно, кабинета министров СССР нет, Верховный Совет СССР не существует. Не с кем сотрудничать на государственном уровне». Примечательно, что в выступлениях Кравчука как в Северной Америке, так и на Украине имя Горбачева не упоминалось.